Муртаг. Довольно долго Эрагон чувствовал только боль. Каждый вздох давался ему с трудом. Казалось, это не Брома проткнули кинжалом, а его. Чувство времени тоже ему изменило. Он не смог бы сказать, прошло ли уже несколько недель или всего несколько минут. Наконец, сознание полностью вернулось к нему. Открыв глаза, он с любопытством уставился на костер, горевший в нескольких шагах от него. Руки у него по-прежнему были связаны. Но действие того зелья, которым пичкали его разыки, видимо, прошло, потому что в голове явно прояснилось. «Сапфира!» – мысленно окликнул он дракониху. «Ты не ранена?» «Нет, но ранен ты. Да и Бром тоже весьма плох». Оказалось, Сапфира сидит рядом с Эрагоном, распустив над ним свои крылья точно шатер. «Но ведь ты же разожгла костер, верно? Да и цепи ты самостоятельно у себя сбросить бы не сумела». «Не сумела бы». Эрагон с трудом поднялся на колени и сразу увидел молодого мужчину, сидевшего по ту сторону костра. Незнакомец был одет очень просто, вид имел спокойный и уверенный. В руках у него был лук, а на поясе висел довольно длинный меч. На коленях у него Эрагон заметил белый рог в серебряной оправе, из сапога торчала ручка кинжала. Серьезное лицо незнакомца было обрамлено красивыми каштановыми кудрями. Глаза у него тоже были красивые, темные, но какие-то мрачно-свирепые. Он, похоже, был на несколько лет старше Эрагона и дюйма на два выше ростом. Рядом с ним стоял серый боевой конь. Незнакомец настороженно наблюдал за Сапфирой. «Ты кто?» – спросил Эрагон, пытаясь вздохнуть. Незнакомец крепче стиснул лук и ответил. «Муртаг». Голос у него был низкий, спокойный и одновременно чувственный. Эрагон сел, согнув ноги в коленях, и положил на них связанные руки. От этих движений бок у него стало жечь, как огнем. «Почему ты помог нам?» «Разыки не только ваши враги. Я давно их выслеживал». «Ты их знаешь?» «Конечно». Эрагон сосредоточил все свое внимание на веревках, которыми были стянуты его запястья, намереваясь призвать на помощь магию, хотя и колебался, потому что Муртаг не сводил с него глаз. Потом все же негромко сказал «Джиерда», и веревки лопнули. Эрагон растер запястье, разгоняя кровь, и посмотрел на Муртага. Тот сидел, затаив дыхание. Эрагон попытался встать, но его грудь пронзила такая боль, что он охнул и снова бессильно осел на землю, задыхаясь и скрипя зубами. Муртаг бросился было на помощь, но Сапфира остановила его предупреждающим рычанием. «Я бы тебе давно помог, но твой дракон меня и близко к тебе не подпускает», — сказал он Эрагону. «Ее зовут Сапфира», — с трудом вымолвил тот. «Да пропусти ты его», — велел Эрагон драконихе. «Мне одному не справиться, кроме того, он спас нам жизнь». Сапфира опять зарычала, но все же сложила крылья и чуть отступила. Муртаг, не сводя с нее глаз, подошел к Эрагону и одним рывком поставил его на ноги. Бережно поддерживая, он повел его поближе к костру, где уже лежал Бром. «Как он?» – спросил Эрагон. «Плохо», – ответил Муртаг, помогая ему сесть. «Нож глубоко вонзился, между ребрами прошел. Ты сам потом увидишь, а сперва давай посмотрим, что эти твари с тобой сделали». Он помог Эрагону стащить рубашку и присвистнул. «Ого!» Через весь бок тянулся кровавый рубец. Вокруг было и еще множество ссадин. Муртаг, приложив к рубцу ладонь, легко нажал, и Эрагон невольно вскрикнул, а Сапфира тут же угрожающе заворчала. Муртаг быстро на нее глянул и взял одеяло. «По-моему, у тебя сломано несколько ребер. Трудно сказать точнее, но по крайней мере два, а может и больше. Еще хорошо, что ты крови не харкаешь». Он разорвал одеяло на широкие полосы и туго обмотал ими грудь Эрагона. Потом помог ему снова натянуть рубаху. Эрагон даже попытался пошутить. «Вот уж, повезло!» Как следует вздохнуть, он по-прежнему не мог и стал смотреть, как Муртаг, расстегнув у Брома ворот рубахи, перевязывает ему рану. Дрожащими пальцами Эрагон приподнял повязку, и Муртаг предупредил. «Осторожней! Без повязки он может кровью истечь!» Но Эрагон, не обращая на его слова внимания, осматривал открывшуюся рану. Рана была небольшой и не казалась такой уж страшной, но кровь тут же хлынула из нее ручьем. Эрагон уже знал, его научил этому печальный случай с Гэрл. Раны, нанесенные разыками, заживают очень медленно и плохо. Он стащил с себя перчатки, изо всех сил стараясь вспомнить слова исцеляющего заклятия. «Помоги мне, Сапфира!» – умолял он дракониху. «Я слишком слаб, чтобы справиться с этим в одиночку». Сапфира, нахохлившись, нависла над Бромом. Она не сводила с него глаз, и Эрагон почувствовал, что их мысли слились, а тело словно наполнилось новыми силами. И теперь он смог полностью сосредоточиться на составлении заклятия. Рука его, простертая над раной Брома, слегка дрожала, когда он сказал «Вайзе Хайль». Пятно на ладони вспыхнуло ярким светом, и рана у Брома в боку вдруг затянулась, сама собой без следа. Муртаг внимательно следил за ним. Все произошло очень быстро. Вскоре рука перестала светиться, а сам Арагон прилег на землю. От усталости его даже подташнивало. «Мы никогда еще такого не делали», — сказал он с Сапфири с гордостью. «Да, и вместе мы можем творить такие заклятия, которые каждому по отдельности не подвластны». Муртаг, осмотрев бок Брома, спросил. «Он что же, полностью поправился?» «Я смог исправить только внешний ущерб. Я пока маловато знаю и не в силах исправить повреждения, нанесенные душе. Теперь дело за ним самим. Я больше ничего не могу». Рагон на мгновение даже глаза прикрыл, чувствуя смертельную усталость. «Моя голова точно в тумане». «Может, поешь немного?» — предложил Муртаг. «Ты сильно ослабел. Давай-ка я сварю суп». Пока он готовил еду, Эрагон пытался угадать, кто он такой. Лук и меч у него отменные, да и рог тоже. То ли это вор, то ли человек очень богатый. Но почему он выслеживал Разаков? Чем они ему так навредили? А что, если он связан с Варденами? Муртаг протянул Эрагону миску, полную ароматного супа, и он вскоре выскреб ее до дна. «Сколько времени прошло после схватки с Разаками?» — спросил Эрагон, насытившись. «Несколько часов». «Тогда нам лучше поскорее отсюда убраться, пока они не вернулись с подкреплением». «Ты, я думаю, еще сможешь ехать верхом, а вот он нет». И Муртаг указал на Брома. «Рана у него слишком опасная, да и в сознание он так и не приходил». Эрагон решил посоветоваться с Сапфирой. «Что, если мы соорудим какие-нибудь носилки и положим на них Брома?» — спросил он. «Ты сможешь нести его, как тогда Гэрл?» «Смогу, только приземляться мне будет неудобно, да и для него опасно». «Ну, хотя бы какое-то время, хорошо?» Сапфира ответила утвердительно, и Эрагон повернулся к Муртагу. «Сапфира сможет понести его, но нужно сделать носилки. Ты один сумеешь? У меня сил совсем нет». «Подожди здесь». И Муртаг, вытащив меч, куда-то убежал. Эрагон на всякий случай разыскал свой лук, отброшенный Разаками в сторону, вложил в него стрелу, а меч за рог подтянул к себе поближе. И еще он приготовил одеяло для носилок. Муртаг вскоре вернулся, неся в руках два крепеньких молодых деревца с обрубленными сучьями. Он положил их на землю, привязал к ним одеяло, осторожно перенес на носилки Брома и тоже тщательно привязал его. Сапфира подхватила носилки и тут же взлетела, неторопливо и плавно взмахивая огромными крыльями. «Вот уж не думал, что мне когда-нибудь доведется такое увидеть», — сказал Муртаг. И на лице его появилось какое-то странное выражение. Когда Сапфира исчезла в темном ночном небе, Эрагон кое-как доковылял до Кадока и с огромным трудом вскарабкался в седло. «Спасибо, что помог», — сказал он Муртагу. «А теперь нам лучше расстаться. И постарайся уехать как можно дальше от нас. Тебе грозит опасность, если слуги Империи обнаружат, что ты с нами заодно. Мы тебя все равно сейчас защитить не сможем. А мне бы очень не хотелось, чтобы с тобой по нашей вине беда случилась». «Отличная речь», — заметил Муртаг, затаптывая костер. «Интересно, куда это ты ехать собрался? Ты что, знаешь поблизости какое-то место, где вы могли бы спрятаться и передохнуть? Между прочим, старику нужно отлежаться, да и тебе не помешает». «Нет, я здешних мест совсем не знаю», — признался Эрагон. Глаза Муртага блеснули. Он погладил рукоять меча и предложил. «Тогда я лучше последую с вами, пока вы не окажетесь в безопасном месте. А потом мы, возможно, и расстанемся. К тому же мне все равно сейчас нечем заняться. А поскольку Разаки гоняются за вами, у меня будет гораздо больше шансов снова встретиться с ними. Вокруг всадников всегда всякие интересные события происходят». Эрагон решил пропустить его последние слова мимо ушей. Он был совсем не уверен, что ему следует принимать помощь от незнакомого человека, однако чувствовал себя слишком слабым, чтобы настаивать на своем решении. «В конце концов, — думал он, — если этот Муртаг поведет себя недостойно, Сапфира всегда сможет прогнать его». «Ладно, если хочешь, поехали вместе», — пожав плечами, сказал он Муртагу. Тот кивнул и вскочил на своего серого коня. Эрагон, ведя в поводу Сноуфайра, последовал за ним. Яркий рогатый месяц неплохо освещал дорогу, но Эрагон прекрасно понимал, что при свете месяца их гораздо легче вычислить. Ему очень хотелось кое о чем расспросить Муртага, но он молчал, экономя силы, ибо с трудом удерживался в седле. Перед рассветом Эрагон услышал голос Сапфиры. «Я должна остановиться. Мои крылья устали, да и Бром требует заботы. Я нашла хорошее место для привала. Впереди, примерно в 2 милях отсюда». Они обнаружили ее сидящей у подножья большого округлого холма из песчаника, склоны которого точно соты были покрыты множеством больших и маленьких пещер. Подобные холмы виднелись и по соседству. Сафира, страшно довольная собой, сообщила. «Я нашла отличную пещеру. Снизу ее увидеть невозможно, и она достаточно просторна, чтобы в ней поместились мы все вместе с лошадьми. Следуйте за мной». И она принялась довольно ловко карабкаться по склону, глубоко вонзая острые когти в мягкий песчаник. Лошадям же приходилось нелегко. Копыты их скользили по камню, и Арагон с Муртагом постоянно их понукали. Подъем занял у них почти час, но, наконец, они все же добрались до пещеры. Она была добрых 100 футов в длину и больше 20 в ширину, и вход в нее был достаточно узкий, так что здесь они оказались действительно неплохо защищены от непогоды и от чересчур любопытных глаз. Тьма таилась в дальнем конце пещеры, льнула к стенам и углам, обволакивая их точно мягким черным одеялом. «Впечатляющее зрелище», — сказал Муртаг. «Целый дворец. Ладно, я пойду за дровами для костра». Арагон поспешил к Брому, которого Сапфира опустила на каменное возвышение у дальнего края пещеры. Сжав безжизненную руку старика, он внимательно всматривался в его осунувшееся лицо. Потом горестно вздохнул, встал и подошел к костру, который уже успел развести Муртаг. Они молча поели, потом попытались напоить Брома водой, но им это не удалось. Старик не разжимал губ. Расстроенные, чувствуя смертельную усталость, они завернулись в одеяло и тут же уснули.